И тут без ложной скромности скажу, что именно благодаря одному попаданцу, тиснувшему раздел с коктейлями в очередное издание кулинарного альманаха, дало толчок к развитию этого раздела искусства. Если его так, конечно, можно назвать. Откровенно говоря, в прошлой жизни я большим знатоком коктейлей не был. Можно сказать, только по верхам зацепил. Плюс многих привычных ингредиентов из 21 века еще просто не было в природе. Я даже не говорю про колу, это само собой разумеется, но большинства ликеров и настоек еще не изобрели, а газированная вода сама по себе была той еще экзотикой. Тем не менее пару десятков рецептов я сумел оформить даже в такой ситуации, и кровавая Мэри была одним из них. Томатный сок, водка, соль, капля острого соуса, сельдерей для украшения, ничего особо хитрого в нем не было. Коктейли за прошедшие несколько лет, что называется, ушли в народ и почти сразу стали прирастать плодами творчества местных сомелье. Причем местные почему-то в своем творчестве в первую очередь двигались в сторону смешения тяжелых напитков, и их коктейли имели непривычно для меня высокое содержание алкоголя. Сама же кровавая Мэри была вещью в себе и никаких улучшений не требовала, она была хороша и в 21 веке и оставалась такой же в 19. Проведя месяц в Ливаде, транзитом через Севастополь, главная база Черноморского флота пока, к сожалению, красотой совсем не поражала, отправились в Одессу. Двухдневный переход на одном из выделенных для этого фрегатов Черноморского флота, дети опять же были в восторге, даже несмотря на качку и легкую морскую болезнь, и вот мы уже у южных торговых ворот империи. Губернатором тут сидел сын моего погибшего в Англии воспитателя Михаил Семенович Воронцов. С ним у нас были достаточно сложные отношения. Михаил Семенович, имея на то в общем-то достаточно веские причины, считал меня во многом виновником смерти его отца, что естественно не добавляло ему ко мне приязни. С другой стороны, Воронцов был прекрасным губернатором, много сделавшим для юга империи, не зря я его имя еще из прошлой жизни помнил, и не пользоваться такими талантами было бы просто грешно. На третий день нашего пребывания в Одессе, второй был занят большим приемом в губернаторском дворце, я позвал Воронцова на конную прогулку, дабы обсудить насущные проблемы генерал-губернаторства. «Как вы относитесь к идее включения молдавского княжества в состав России?» – задал я вопрос Воронцову, щурясь в лучах августовского солнца. Было уже не жарко, от моря тянуло прохладой, а мерный шум прибоя настраивал на умиротворяющий лад. «Это просто размышления или готовый план войны, ваше императорское величество?» «Понятно, что без конфликта с османами и, вероятно, с австрияками, аннексировать Дунайское княжество вряд ли выйдет. Пока просто рассуждение, вероятно, местное население нас поддержит». «Это так», — согласился генерал-губернатор. «Каждый год с той стороны прута на нашу территорию бежали тысячи, скорее даже десятки тысяч, задавленных турками, а еще больше, своими боярами, местных жителей. Сомнений в том, что простые молдаване будут приветствовать нашу армию как освободителей, в общем-то не было. По главному штабу гуляет идея выхода западной границы к горам, упереться спиной в Карпаты, как естественную преграду. А еще, чего я упоминать не стал, был план по прорыву русской армии к Карпатским перевалам в той части Галиции, что еще оставалось в руках австрийцев. Такой себе плацдарм на этой стороне гор изрядно нервировал наших штабистов, заставляя их держать напротив границы изрядный наряд сил, для парирования возможного оттуда наступления. Вот только ввязываться в новую большую европейскую войну мне пока совсем не хотелось. Не думаю, что средства, потраченные на войну, в итоге окупятся территориальными приращениями. Воронцов хоть и носил генеральский чин, размышлял все же в первую очередь как гражданский управитель, чем, мне, если честно, и нравился. К сожалению, адекватных, способных на разумную инициативу чиновников высшего ранга в империи всегда было немного. Мы неторопливо ехали не широкой тропе. Слева внизу было море, справа – поросший деревьями склон. Где-то в этих местах лет через 100 будет городской пляж. Молдавия была обещала стать приобретением достаточно сомнительным. Миллион человек нищего до последней крайности населения плюс поражающий воображение серпентария из местных владетелей в нагрузку. «Пожалуй, тут я в сами соглашусь», – кивнул я и перескочил на другую тему. «До вас доходили слухи о проекте указа об отмене Одесского портофранка, который пытаются довести до ума в недрах Министерства финансов. А вот эта тема, судя по тому, как вскинулся Воронцов, была ему уже гораздо более близка. «Нет, ваше императорское величество, первый раз слышу, еще бы он слышал первый раз, если я сам попросил конкретно проанализировать все плюсы и минусы текущего положения дел только перед самым отъездом в Москву. Откуда такие мыли у Егора Францевича? Одесса показывает превосходные темпы роста, население растет год от года, грузопоток увеличивается, поступления в казну также не могут не радовать. Чья это вредоносная идея? Не так важно, чья это идея». Я покачал головой, вопрос в том, как долго существование Портофранко еще будет оправдано экономически. Оправдано ли оно сейчас? За 10 лет существования свободной экономической зоны город действительно стал примером необычайного роста во всех сферах. Что там говорить, если только население за 10 лет выросло почти на 50% и сейчас колебалось где-то в район 60 тысяч человек, делая Одессу одним из самых больших городов империи. Был тут, правда, небольшой нюанс, заключавшийся в том, что за предыдущие 10 лет до введения Портофранко город вырос вообще в два раза, что навевало кое-какие сомнения в пользе свободной экономической зоны. «Конечно, оправданно», — вскинулся Воронцов, но наткнулся на мой прищуренный взгляд и немного смутился. «Что-то не так, ваше императорское величество. Я думаю, что Одессе очень нужна железная дорога», — начал я издалека. «Я прямо вижу, как ветка, идущая из Одессы через Умань, Станислав и Львов на Варшаву позволит ускорить вывоз зерна из ближайших южных хлебных губерний. Не очень понимаю, что вы имеете в виду, ваше величество», — Воронцов выглядел совсем сбитым с толку. «Тут на юге, думали немного другими категориями, самой главной транспортной артерией было море, и идея необходимости железки вглубь страны была совсем не так очевидна. Я думаю, что вот вы как генерал-губернатор вполне сможете организовать местное купеческое общество для выкупа акций такой дороги. А взамен, режим Портофранко в Одессе будет действовать, скажем, до 1840 года. И конечно же я настаиваю на том, чтобы все те деньги, которые непосредственно вы получаете на контрабанде товаров в обход таможенных пунктов, были вложены в постройку этой дороги. Ваше императорское величество», — попытался было возразить Воронцов, но я его перебил. «Все, я лично прослежу. Вообще, как таковое казнократство в Российской империи редко наказывалось, и в целом считалось по большей части привычным явлением, не заслуживающим особого порицания. Но тут Воронцов слишком уже развернулся. По данным, собранным финансовой полицией Конкирина, к его рукам каждый год прилипало от 50 до 100 тысяч рублей. С одной стороны, хорошо бы такого махинатора взять за цугундер, да и устроить показательный суд с конфискацией и отправкой чиновника на каторгу. Вот только заменить Воронцова было решительно неким. Михаил Семенович ведь не только собственные карманы набивал, но и вкладывал деньги в развитие собственного генерал-губернаторства. Учитывая, что он был человеком небедным и до занятия данной хлебной должности, в наследство от отца ему достался капитал в несколько миллионов рублей, часть из которых были ротшильдовскими, траты эти были весьма и весьма значительными. Надо признать, что только недавно учрежденная финансовая полиция, с чьей-то меткой подачи обозванная службой фискалов, сразу же начала отбивать стоимость своего содержания и приносить доходы в казну. Тут, правда, во многом им подсобили сибовцы, передавшие новой спецслужбе массив, накопанный за годы информации по взяткам, злоупотреблениям, казнократству и прочим подобным вещам, который непосредственно безопасникам был не слишком интересен, поскольку они все же в другой плоскости работали. Первым громким случаем, связанным со взятками и казнократством, стала история костромского губернатора Карла Вильгельма Баумгартена, уличенного фискалами в указанных выше нарушениях. Немца показательно взяли в цепи и провели над ним открытый процесс, широко освещавшийся в прессе. Поскольку Баумгартену сразу было сказано, что на снисхождение он может рассчитывать исключительно, скинув часть вины на подельников, он запираться не стал, а вместо этого вывалил на свет Божий список из десятков фамилий, которые были так или иначе замешаны в темных делишках. Общий же ущерб от такого себе провинциального схематоза, а немец занимал пост костромского губернатора больше 10 лет, вплотную приблизился к миллиону рублей. В итоге дело закончилось конфискацией всего имущества, каторгой для самых одиозных фигурантов и огромными штрафами для остальных. К сожалению, отправить за Урал камень все дворянства губернии, за небольшим исключением повязанное между собой деловыми интересами, просто не представлялось возможным. Банально не было у меня другого народа, чтобы заменить этот, приходилось перевоспитывать доступными способами. Уже в начале этого 1829 года по стопам костромского губернатора пошел нижегородский коллега Илларион Михайлович Бибиков, который, ко всему прочему, был как-то связан с масонами, хоть те и были запрещены в России еще после попытки переворота 15-го года. По этой линии ничего особого, кроме подозрительных контактов Бибикову, люди Бенкендорфа пришить не смогли, поэтому сдали его фискалам. Ну а мальчики конкретно уже, пойдя по протаренной дорожке, раскрутили вороватого чиновника по полной. Надо признать, что отечественных чиновников такой резвый подход нового императора к искоренению мздоимства немало удивил и озадачил. Тут дело было даже не в том, что некоторых губернаторов ловили на взятках и других грязных делишках, это было и раньше, а вот жесткость наказания стала для них весьма неприятным сюрпризом. До этого подобные махинаторы чаще всего отделывались ссылкой в собственное имение, где спокойно доживали свой век, без проблем пользуясь наворованными за время карьеры средствами и при этом не испытывая никаких моральных притеснений со стороны общества. Как я уже говорил, отношение к коррупции тут было более чем снисходительное. Что касается меня, то подобное положение вещей устраивать главу государства, естественно, не могло. В прессе развернулась настоящая кампания, направленная в первую очередь на то, чтобы выработать у людей понимание вредности и опасности коррупции. Я даже Александру нашему Свет Сергеевичу заказал пару детских сказок, в которых бы разоблачались проявления коррупции. Правильный взгляд на социальные явления нужно вырабатывать с детства, потом исправлять гораздо сложнее. Более того, было объявлено, что все конфискованные у казнокрадов средства должны пойти в специальный фонд помощи освобожденным от крепости крестьянам. К сожалению, реформа, спустя полгода это уже было более-менее очевидно, проходила не столь гладко, как хотелось бы. Весной-летом 1829 года по стране прокатилась волна крестьянских волнений, не заметить которую было просто невозможно. Нет, бывшие государственные крестьяне в целом остались полностью в шоколаде, с землей, с запретом, правда, продавать ее на 20 лет, но это уже совсем мелочи, и без всяких выкупных платежей. Нормально устроились удельные, вольных хлебопашцев и вовсе реформа не затронула почти никак, а вот бывшие помещичи, а их на секундочку было чуть ли не половина всех российских крестьян. На самом деле все вышло не так страшно, как предрекали некоторые пессимисты, обещающие массовое выселение крестьян из деревни в духе английского огораживания, мор, глад и 10 казней египетских. Нет, такого пока не было, тем более, что закон на трехлетний переходный период прямо запрещал помещикам сгонять бывших крепостных с участков. Однако сама весть о том, что земля в итоге им не достанется, и нужно будет что-то решать в своей жизни дальше, подвигла немало крестьян на, скажем так, противоправные действия. Кое-где запылали усадьбы. Особенно досталось тем помещикам, которые и раньше ущемляли своих работников, и теперь, почуяв самые первые порывы ветра свободы, крестьяне попытались отомстить, взявшись за вилы. Пришлось местами привлекать даже армию, как бы это ни было противно. С другой стороны, это все были отдельные эксцессы, и не они сейчас тема разговора. Дело в другом, в том, что на фоне несколько нервной обстановки императорским манифестом было объявлено о создании фонда, который будет выкупать у разорившихся помещиков землю и потом продавать ее с длинной рассрочкой бывшим помещичьим крестьянам, чтобы восстановить справедливость, успокоить народ, ну и заработать на этом пару копеек, не без того. И вот все конфискованные у двух губернаторов, а также целые россыпи чиновников и дворян помельче, средства были направлены прямиком в этот фонд. Всего за полгода фонд помощи освобожденным крестьянам аккумулировал порядка 1,5 миллиона рублей, и не было никаких намеков на то, что в дальнейшем поступление средств в него как-то сократится, что при средней цене пахотной десятины в центральных губерниях в 40 рублей давало нам ни много ни мало, 37-5 тысяч десятин, или примерно 2000-2500 неделимых земельных участка. Понятное дело, полностью решить вопрос с бывшими помещичьими крестьянами это не могло, но создавало еще одну альтернативу для самых работящих и готовых запрячь себя в тягло на 30 лет. Появилась альтернативная возможность не ехать за бесплатной землей в Сибирь, а выкупить ее тут же на месте, что теоретически должно было несколько сбить накал недовольства крестьянской массы. Впрочем, все это был вопрос долгой и упорной работы, результат которой виделся где-то там в туманном будущем, Ну а здесь и сейчас у Воронцова вполне был повод начать нервничать. Перспектива лишиться всего имущества, прав состояния и уехать на вечное поселение куда-нибудь за Байкал предстала перед ним во весь рост. Но я, Воронцов вновь попытался что-то возразить, однако я не дал ему это сделать. Михаил Семенович, я поднял руку, показывая, что ничего не нужно говорить, нужно послушать. Я очень уважал вашего папу, он во многом заменил отца мне, и только поэтому вы сегодня разговариваете с императором, а не даете показания господам из службы Егора Францевича. Поверьте, уже того, что они накопали, более чем достаточно, дабы в империи Воронцовых забыли раз и навсегда, это факт. Ну а попав к ним в руки, я вас уверяю, вы быстро расскажете и все остальное, о чем пока никто не догадывается. Вам это нужно? Мне тоже, нет. Поэтому я предлагаю вам выход. Вложить все средства, нажитые нечестным путем, в строительство железной дороги. Заметьте, я даже не говорю, что их нужно вернуть. Такое предложение бывает только раз в жизни. Я доступно излагаю, более чем, ваше императорское величество, пришибленно кивнул Воронцов. Отлично, в таком случае по поводу данной сделки обратитесь к Каракчееву. Он вам и специалистами поможет и вопросов лишних задавать не станет, я предупрежу. Недельный визит в Одессу в итоге получился несколько смазанным. Никакого удовольствия от подобных разговоров я не получал, хоть и считал, что поступаю максимально великодушно. Из города на Черном море мы через Умань, Тернополь, Львов и Люблин приехали в Варшаву. Осчастливив подданных парой недель пребывания в этом городе, мы отправились в Берлин в гости к тестю. Такой первый иностранный визит почти сразу после коронации был весьма символичным и должен был отразить максимальное сближение двух стран. Пробыв в Берлине чуть меньше месяца, мы загрузились в пришедший специально за нами в Штеттин фельдмаршал Кутузов и уже морем отправились домой. Продлившееся добрых 5 месяцев путешествие закончилось 28 октября. Пора было приступать к своим непосредственным обязанностям императора Всероссийского. После выкладки предыдущей главы возник вопрос по реформированию церкви. Откровенно говоря, для меня это достаточно сложный вопрос. То есть вещи типа возврата патриаршества, ликвидации унии, усиления миссионерской работы, повышения общей образованности церковников, за все хорошие против всего плохого, это все понятно, но вот детали. Для ГГ, православие не вопрос религии и веры в Бога. Это вопрос культуры, вопрос идентификации себя в эти времена русскими людьми. Русский православный, очевидно, так будет еще много лет. Ну и, конечно, вопрос дополнительного рычага управления государством. Например, перевод книг и всей службы на русский. С одной стороны, очевидный плюс. Даже миссионерскую работу проводить будет проще. Но есть опасность нового раскола, или нет, и вот он явно перечеркнет все плюсы. В общем, буду рад за конструктивные мнения в комментариях. Глава 4. Конец года прошел суматошно. За те полгода, что меня не было в столице, накопилась просто чудовищная куча разной срочности дел. Нет, я и в путешествии по стране старался держать руку на пульсе, благо телеграф за прошедшие 20 лет уже более-менее сносно охватывал все губернские города и даже потихоньку начал появляться в населенных пунктах поменьше, поэтому совсем уж оторванным от жизни себя я не чувствовал. Опять же, курьеры с документами сновали туда-сюда на ежедневной основе, даже в отпуске приходилось час-другой в день уделять время самым насущным вопросам жизнедеятельности империи. Никуда от этого не денешься. И все же возможности удаленной работы были далеко не теми, что в 21 веке, многое приходилось просто откладывать до момента моего возвращения. Из интересного, в ноябре 1829 года была выплавлена первая в мире нержавеющая сталь, в небольшом, правда, объеме, но зато сразу в электропечи дуговым способом. Впоследствии предполагалось на базе экспериментального производства наладить изготовление различного инструмента, в первую очередь медицинского, из стали, которые гораздо лучше переносят контакт с агрессивными веществами. Собственно, в самой нержавеющей стали не было, по большому счету, ничего хитрого. Добавь к обычному железу 13%, насколько я помнил, именно столько было в простейшей марке нержи 17-13, хрома, и вот тебе уже коррозионно-стойкая сталь. На практике, конечно, пришлось изрядно поиграться, дабы добиться однородности расплава и хоть какой-нибудь повторяемости итоговых характеристик. Ну, чтобы сталь из разных плавок по качеству была, если не идентичной, этого, к сожалению, и на больших производствах добиться было практически невозможно в эти времена, то хотя бы близкой тому. И это при том, что экспериментальная дуговая печь была рассчитана всего на 1000 фунтов рабочей загрузки. По сути, это была просто большая кастрюля с подключенными к ней электродами. До переноса технологии на большие объемы было еще достаточно далеко. Пока же мои ученые экспериментировали с составом, добавляя в расплав части никеля, марганца и других металлов и изучая полученный результат. Далеко не всегда получалось из этих опытов что-то дельное, наоборот, в 4 случаях из 5 конечный результат мог вызвать исключительно матерную реакцию. И это при том, что подобные эксперименты влетали в изрядную копеечку. Тот же никель, хоть и был уже открыт лет 60 назад, нигде в мире промышленно не добывался и стоил на уровне драгоценных металлов. Вообще металлургия в эти времена все еще во многом напоминала шаманство. Просто потому, что не было средств объективного контроля техпроцесса. Да банально не было термометров, способных определить температуру расплава в печи. Тут рулил опытный глаз мастера, который по цвету, вязкости и бог знает, чему еще решал, когда нужно добавлять топливо, когда уменьшать, включать дути или добавлять какие-нибудь секретные ингредиенты. Ни о какой научной основе всего этого дела даже речи не шло. Вернее, как раз мои люди, тщательно документируя процессы и результаты своей работы, а потом отдельно занимаясь анализом собранных материалов, эту самую научную основу именно сейчас и создавали. А еще в Архангельской губернии наконец нашли алмазы. Это известие вызвало настоящую бурю среди отечественных предпринимателей и промышленников. Сразу выстроилась натуральная очередь из желающих поучаствовать в их добыче. Впрочем, как раз насчет добычи все было достаточно сложно. Места там были дикие, население состояло из 3,5 охотников, и процесс обустройства нормального производства там на севере виделся весьма сложным. С другой стороны, главное дело было уже сделано, все остальное являлось во многом техническими трудностями. Тем не менее, начало промышленной добычи алмазов на севере России было вопросом достаточно отдаленного будущего. Пока же месторождение вовсю изучали геологи, пытаясь понять природные закономерности, способные в будущем помочь в поиске других залежей этих камней. Если мне не изменяет память, само название «Кимберлитовая трубка» появилось от имени несуществующего еще города Кимберли. Пришлось хорошенько поизучать карту тех мест, прежде чем я понял, что данный топоним еще просто не существует в Южной Африке. Теперь же алмазоносные геологические образования вполне могли получить название «Архангельских трубок». Почему бы и нет, уж точно название ничем не хуже. Ну и уже в середине декабря, под самый занавес 1829 года, в Великом Новгороде был запущен небольшой завод по производству самоходных железнодорожных паровых экскаваторов. Тут надо признать, что я до этого додумался не сам. В России вообще с дешевой рабочей силой так-то особых проблем не было, и срыть гору, или наоборот насыпать при необходимости, просто лопатами и колесными тачками было порой проще и дешевле, чем заморачиваться механизацией. Первыми подобные экскаваторы стали парой лет раньше делать в Англии, где стоимость и доступность рабочей силы была куда большей проблемой. Именно там мы один экземпляр и приобрели исключительно в качестве наглядного пособия, чтобы было от чего отталкиваться. На изучение и создание своего проекта ушел год, и на середину 1830 уже был запланирован выпуск первой партии отечественной техники. Партии, это, конечно, было сказано, пожалуй, слишком громко, учитывая, что она состояла всего из 2 экземпляров, однако и такое количество, по моим прикидкам, должно было изрядно ускорить строительство железных дорог, особенно в тех местах, где людей было поменьше, а расстояния были побольше. Ну и плюс само создание экскаваторов натолкнуло меня на еще одну мысль: почему бы не собрать полноценную рельсоукладочную машину? Нет, конечно, образцы из будущего с полной автоматизацией мы не потянем, но простейший кран, с помощью которого на подготовленную насыпь укладываются готовые секции рельсошпальной решетки, нам вполне по силам. Ваше императорское величество, к вам министр финансов. В кабинет заглянул идеально точный, как всегда, Муравьев. Я бросил быстрый взгляд на большие напольные часы, стрелки показывали ровно 4 пополудни. Уверен, Егор Францевич пришел заранее, но в святая святых мой бессменный глава секретариата допустил главного финансиста только в то время, на которое ему было назначено. Пускай, я кивнул. И на этом сегодня у нас все, да, ваше величество, кивнул Муравьев. В таком случае можешь быть свободным. Я вечером собираюсь в театр, больше дел не планируется. Да, ваше величество, кивнул секретарь и скрылся за дверью. Причем я был уверен, что никуда он не уйдет, а будет сидеть на своем посту до того момента, пока кабинет не покину я. «Добрый вечер, Егор Францевич. Принесли?» В середине декабря в 4 вечера на улице было уже вполне себе темно. В кабинете же свет давали керосиновые светильники, которые последние годы пришли на смену свечам. Мне предлагали вообще устроить во дворце новомодное газовое освещение, однако на такой риск я не согласился. Скажем прямо, отношение к технике безопасности в эти времена было не на том уровне, чтобы позволять проводить во дворец столь взрывоопасную штуку, как светильный газ. Мы лучше ламп накаливания подождем, благо их идею я своим электротехникам уже давно высказал, и работа в том направлении, насколько я знал, шла полным ходом. «Добрый вечер, Николай Павлович». Министр финансов зашел в кабинет с толстой стопкой бумажных листов в руках. «Конечно, принес. Вот, продукт работы нашего министерства за последние полгода. 1830 год должен был стать первым, когда Россия получит полноценный единый государственный бюджет. Да, финансовая реформа стартовала далеко не вчера, но вот консолидировать все доходы и расходы, получаемые государством, оказалось достаточно сложно. Этот процесс затянулся, и к началу этого года закончен не был. Чтобы не бежать за уходящим поездом, роняя все подряд, было решено перенести внедрение полноценного бюджета уже на следующий год. Что тут у нас? Я подвинул к себе стопку листов и не торопясь принялся просматривать длинные сводные таблицы. В целом, общую ситуацию я, конечно, и так знал, но вот конечные цифры были как минимум не безинтересны. Консолидированный бюджет на 1830 год должен составить 380 миллионов рублей, из которых 60 миллионов предполагается привлечь с помощью размещения долгосрочных облигаций государственного займа. Конкрин, естественно, помнил все числа и без бумаги. «Думаете, получится 60 миллионов привлечь?» «Думаю». На секунду запнулся министр. «Это вполне реально, особенно если провести правильную информационную кампанию в прессе. Подать хороший пример. А как мои министры-то заговорили? Все-таки не зря я в медиамагната играю. Силу печатного слова начали понимать уже даже широкие слои населения. И вообще, по моему субъективному ощущению, последние годы в имперском коллективном бессознательном наблюдался явный сдвиг по фазе. До этого дворянину заниматься коммерцией было просто неприлично. Причем, ладно еще зерно, выращенное крепостными, перекупу продать или в крайнем случае какой-нибудь заводик поставить у себя в поместье. Коммерция в виде купить там подешевле, перевести и продать тут подороже считалось для этого сословия вовсе неприемлемой. Однако, видимо, не без моего влияния, последние годы, особенно, когда стало понятно, что крестьянская реформа в итоге, несмотря на противодействие, будет реализована в полном объеме, достаточно большое количество разной знатности дворян начали потихоньку уходить в эту самую коммерцию. Кто-то занялся биржевыми операциями, кто-то экспортом и импортом, а кто-то и производством. Во многом это зависело от стартовых условий. Что ни говори, а далеко не вся знать в империи относилась к богатеям. Были среди них и, по сути, нищие как церковные мыши, кроме самого дворянства за душой не имевшие буквально ничего. Даже еще хуже мышей. У тех хотя бы долгов нет. Ну посмотрим, я кивнул министру и продолжил просматривать бумаги. Необходимость привлечения заемных средств для наполнения казны возникла не случайно. Вот уже год империя достаточно бурно переживала крестьянскую реформу. За этот год произошло несколько крестьянских бунтов, с погромами помещичьих усадеб, гибелью людей и привлечением армии. Все хотели получить свой кусок земли здесь и сейчас, и неважно, что там император написал в своем манифесте. Было огромное количество переселенцев в города и на восток страны. Вообще по плану за следующие 15-20 лет на новые земли за Уралом предстояло переселить до 10 миллионов человек, примерно 15% населения страны, что должно было несколько снизить демографическое давление на центральные губернии. Естественно, все эти процессы ударили по и так не слишком хорошо собираемому подушному налогу. Поди собери его, если люди пристали быть привязанными к одному месту и теперь свободно отходят на работы в города или вообще уезжают, куда глаза глядят. В итоге бюджет получил ощутимую пробоину, и по нашим прикидкам следующий год ожидался в этом плане ничем не лучшим. Что же касается облигаций внутреннего займа, их размещение было направлено на то, чтобы вытащить из дальних купеческих и дворянских ухоронок те деньги, которые там до сих пор лежали без какой-либо пользы. Ради такого дела даже я сам показательно собирался выкупить государственных облигаций на сумму в 2 миллиона рублей. Да, это такое себе перекладывание денег из одного кармана в другой, спасибо льющемуся тонким ручейком клондайкскому золоту за то, что хотя бы один карман имел профицит, но при этом еще и хороший PR-ход. 4% годовых, этого будет вполне достаточно, чтобы привлечь как внутренних, так и внешних заемщиков, пожал плечами Конкрин. Южноамериканцы с их бесконечной гражданской войной предлагают облигации под 6%, доходность английских бумаг уже упала ниже 3%. Думаю, мы сможем найти своего покупателя. Если же касаться общего государственного долга Российской империи, то к началу 1830 года мы подошли с долгом в 330 миллионов рублей, из которых 200 миллионов были выражены в выпущенных в оборот ассигнациях. Да, тут эти деньги считались как государственный долг, а не как самостоятельная денежная масса, и еще 130 миллионов консолидированного внешнего и внутреннего долга. Можно сказать, что потраченные на ведение войн с Наполеоном деньги мы в целом выплатили. Теперь вот приходилось брать в долг на строительство железных дорог. В 1829 году в империи было построено 340 километров железных дорог, если пересчитывать в однопутном исчислении. В 1830 году этот показатель должен был вырасти до 400 километров. Кроме того, за Уралом началась трассировка ветки Екатеринбург-Тюмень, предназначенная для более глубокого внедрения вглубь Сибири. А для этого нужно было продать в казну всю систему Нижнетагильской железной дороги, которая пока числилась заводской и принадлежала мне, Демидовым и пачке миноритарных акционеров. На эту сделку также нужны были деньги. Получалось, что я как бы сам даю государству в долг деньги на выкуп моей же, высокодоходной и высоколиквидной, на секундочку, собственности. Такой себе залоговый аукцион, развернутый на 180 градусов. Услышал бы кто из бизнесменов 21 века, удавился бы. Там обычно происходило ровно наоборот. Что же касается тюменской ветки, то она была нужна, чтобы упростить переброску переселенцев дальше на восток. Вся земля вокруг Екатеринбурга была уже заселена, а двигать в пустоту крестьянина слишком-то и желали. Впрочем, тут их сложно в чем-то упрекнуть. Водный же путь по Туре, где к этому времени уже бегало три десятка небольших пароходиков, был, к сожалению, не слишком удобен. Река эта имела свойство сильно меандрировать, что удлиняло путь как бы не втрое, да еще и ограничивало доступное для перевозок время исключительно сезоном большой воды. Однопутная ветка Екатеринбург-Тюмень по нашим прикидкам должна была встать миллионов 6-8, и именно для ее постройки в Новгороде готовились первые паровые экскаваторы. Вдоль будущей магистрали уже вовсю нарезались земельные участки, которые потом будут раздаваться переселенцам. В целом бюджет был сверстан с небольшим в 0,5% дефицитом, который Конкрин обещал закрыть за счет результатов деятельности финансовой полиции. Тут я был склонен ему доверять, казнокрадов у нас было много, курощать их не перекурощать. Данного ресурса на много лет вперед в России запасено. Ну что ж, я взял авторучку и поставил под данным документом свою размашистую подпись. Будем считать, что с бюджетом на этот год разобрались. В следующем году жду готовый проект к середине октября, как и положено. Понятно, что середина декабря – это слишком поздно для утверждения бюджета, однако полнейшая неразбериха с финансами, вызванная крестьянской реформой, заставила наших финансистов тянуть до последнего. Ничего удивительного тут не было. Эта жизнь, она и состоит из разных форс-мажоров. Обязательно, Николай Павлович, кивнул Конкрин, хотя особой уверенности в его голосе я не слышал. Понятно, когда реформы всего подряд идут буквально косяком, уверенности в завтрашнем дне – это не добавляет. Чем мне нравился Конкрин, кроме того, что он действительно хорошо разбирался в государственных финансах, так это тем, что Егор Францевич очень тонко чувствовал линию партии и не пытался совать свое мнение туда, где это было не нужно. Например, поняв, что я хочу уйти от финансовой поддержки помещиков и вместо этого кредитовать промышленность, первым притащил мне проект реформирования земельного банка на коммерческой основе. Почуяв кампанию по борьбе с казнократством и мздоимством, тут же начал чистку аппарата своего министерства, понял, что вместо расходов на увеличение армии я хочу максимально вложиться в развитие железных дорог, нашел на это деньги. Полезный со всех сторон специалист, каких, к сожалению, было не так уж и много. За достижения на финансовой ниве Конкрин получил от меня, правда, уже в начале следующего года орден Владимира одной степени, что в целом соответствовало важности той действительно титанической работы, которую проделал Егор Францевич. Тот урок Александра о том, что полезных людей нужно обязательно регулярно награждать, чтобы они продолжали работать так же продуктивно и были верны тебе душой и телом, я запомнил на всю жизнь. Сохраните документ. Уже в дверях я тормознул министра финансов. Немалой исторической важности. Лет через 200 историкам будет очень интересно посмотреть, на что мы державные деньги расходовали. Обязательно, Николай Павлович. В глазах министра мелькнуло какое-то странное выражение, однако разобрать, что оно означает, я не смог. Конкрин попрощался и покинул кабинет. Вторая же половина декабря прошла как обычно в визитах и приемах. Калейдоскоп лиц, помещений, нарядов. Все это ужасно утомляло, однако было неотъемлемой частью жизни монарха. Российский император должен был не только корпеть над бумагами у себя в кабинете, но и являть подданным себя при первой же необходимости. Положение, как говорится, обязывает. Интерлюдия 1. Шайбу, шайбу, шайбу, кричали собравшиеся на берегу Невы жители столицы. Для зрителей в этом году даже выстроили небольшие деревянные трибуны, позволяющие людям не сидеть друг у друга на головах, а взирать на развернувшееся внизу действо с относительным комфортом. Федор Иванович сначала подошел к собравшейся толпе из чистого любопытства, просто чтобы посмотреть, из-за чего весь шум. Потом, постояв немного снаружи и не сумев рассмотреть происходящее внутри человеческого кольца, протиснулся поближе к самому действу, благо дорогое, подбитое мехом, пальто выглядело достаточно солидно, дабы плотно стоящие мужики пропустили вперед благородие без лишних усилий. Однако и здесь химик не сразу понял, что вообще происходит, потом пригляделся и быстро разобрался, благо правила игры выглядели на слишком сложными. На льду же меж тем подбадриваемые болельщиками спортсмены, такого слова еще никто не знал, с легкой руки столичных писак участников зимнего состязания окрестили физкультурниками, носились за каучуковой шайбой изо всех доступных им сил. Во все стороны летели ошметки речного льда, переливаясь и искря на зимнем солнце, добавляя картинки праздничности, кричали зрители, то и дело раздавались гулкие деревянные удары, в воздухе витал запах праздника. Зимой 1830 года в столице прошел первый чемпионат города по ледовому крюкеру на призы самого императора Всероссийского. Его императорское величество не поскупился и положил в призовой фонд аж 10 тысяч рублей, что мгновенно сделало данное мероприятие крайне популярным. В ледовый крюкер, или просто крюкер, в Петербурге играли уже давно, лет эдак 15, как пошла эта мода. Сначала своими командами обзавелись гвардейские полки, командиры которых это дело всемерно поощряли, поскольку зимой солдату заняться особо нечем, а праздность среди нижних чинов, как известно, никогда не приводила ни к чему хорошему. От нее только пьянство происходит да прочие непотребства, за которые потом господа офицеры по шапке получают. А тут и полезное дело, и интересное, и еще и рубль лишний на ставках заработать можно, кто же от такого откажется. Кроме этого команды выставили моряки, кое-какие столичные заводы и даже отдельные районы города. Поскольку участие в турнире было бесплатным, нужно было только амуницию собственную иметь, коньки да крюки, а каучуковыми шайбами всех снабдили организаторы турнира, на чемпионат заявилось аж 30 команд. Да, игрок зеленой команды ловко на обманном движении прошел соперника и коротко без замаха ткнул шайбу в сторону ворот. Вратарь махнул лапой мимо шайбы, и та затрепыхалась, запутавшись в натянутой на деревянный каркас сетке. Судья в полосатом плаще, накинутом поверх тулупа, дал длинный свисток и показал рукой на центр. На удачные действия нападающего сводной команды измайловского полка трибуны отреагировали приветственными криками и свистом. Вторая половина болельщиков, переживавшая за моряков разочарованно, выдохнула. До конца матча осталось всего полпериода, а их команда летела теперь уже на две шайбы. От резкого повышения громкости вокруг себя химик вздрогнул и хотел было вообще уйти, однако потихоньку втянулся и сам начал кричать, вторя наслаждающимся вокруг игрой людям. Погода в этот день была на редкость подходящая для подобных забав. Температура совсем чуть-чуть ниже нуля и редкое для зимней столицы солнце. Ну а брошенные прямо на лед заботливыми организаторами деревянные щиты позволяли стоять посредине реки, не слишком боясь отморозить себе ноги. Как это часто бывает, позарившись на большие призовые в турнир заявились даже те, кто и крюк-то ни разу в руках не держал. Само катание на коньках по зимнему времени было достаточно распространено. Металлические коньки, а вернее полозья, которые к валенкам завязками крепились, стоили недорого, да и на прокат их в нескольких местах взять можно было. А вот навыки игры в крюкер были далеко не у всех. Первые матчи, турнир шел по кубковой системе, а места в сетке были распределены жеребьевкой, больше походили на выступления заезжих скоморохов. Все же умения стоять на коньках явно недостаточно, чтобы показывать зрелищную игру. Физкультурники падали на лед, барахтались, матерились, пытаясь всеми правдами и неправдами пропихнуть верткий каучуковый кругляш в чужие ворота. Мотивация тут была более чем ясна. Призовой фонд делился неравномерно, но даже проигравшие в финале уже получали небольшой приз. При трех десятках участников для прохода в эту стадию нужно было победить либо один, либо два раза, а учитывая, что в соперники вполне могли достаться такие же неумехи, задача отнюдь не выглядела невозможной. Фу-у-у, это уже последовала реакция на неудачные действия команд. Нападающий моряков, горя желанием отквитать хотя бы один гол, попытался прорваться к чужим воротам, но был встречен защитником измайловцев. Моряк оказался выше и крепче и удачным толчком посадил соперника на пятую точку, вот только воспользоваться в итоге выходом на ворота не смог. Удар получился смазанным, и шайба прошла на приличном расстоянии от правой штанги ворот гвардейцев, влетела в деревянный бортик, огораживающий площадку, и рикошетом отправилась куда-то в толпу зрителей. Там мгновенно произошло оживление, несколько человек попыталось шайбу схватить, кто-то кого-то толкнул. В ответ первый, недолго думая, двинул второму кулаком в рожу. Физкультурная забава грозила в мгновение ока перерасти в кулачную, и судя по бодрому улюлюканью собравшихся зрителей, они против такого исхода совсем не были. Тут, однако, вмешался быстро сориентировавшийся судья, явно имевший на такой случай свои инструкции. Он мгновенно остановил игру, дал два длинных свистка, призывая охраняющих мероприятий полицейских, и сам рванул в сторону дебоширов. Буквально спустя минуту начавшаяся потасовка была задавлена в зародыше. Правда, улетевшую в толпу шайбу так и не вернули, однако по этому поводу уж точно никто не расстроился. Каучуковый кругляш стоил в себестоимости какие-то копейки, и их для турнира припасли с избытком. Вообще организация всего дела явно была проведена с умом. Устроители турнира позаботились не только о призах, но и о том, чтобы соревнование было интересно, безопасно и комфортно смотреть со стороны. Чемпионат длился добрых две недели и привлекал зевак со всего города и даже из окрестных деревень. На Неве на небольшом расстоянии друг от друга были построены две площадки, на которых параллельно проходили состязания по 4 штуки в день. 1-16 прошла за 4 дня, потом перерыв, потом 2 дня. Четвертьфиналы прошли скопом в один день, и вот теперь 4 полуфиналиста выясняли между собой, кому достанутся путевки в финал. Во второй паре, которая пока только ждала своей очереди, должны были встретиться преображенцы и сборная Васильевского острова. Федор Иванович оказался в столице в эти зимние дни совершенно случайно. Он возвращался из командировки в Архангельск, куда сопровождал опасный груз, недавно начавший производиться на самарском пороховом заводе взрывчатки. Пороховым он, собственно, только назывался, а на деле был большим химическим предприятием, где из обработанной специальным образом целлюлозой, привезенной из Южной Америки селитры, производился нитроглицерин и другие азотные взрывчатые вещества. Работа над новой продукцией, которая бы сохранила мощь нитроглицерина и при этом стала бы куда более предсказуемой, затянулась чуть ли не на 5 лет. Потом еще 2 года ушло на отработку технологии и налаживание производства. И вот, наконец, в прошлом году производство новой взрывчатки, получившей с легкой руки императора название «Динамит», наконец вышло на поток. Собственно, будущее вскрытие алмазного карьера, о котором последние месяцы очень много писали газеты, как раз и должно было производиться первой партией произведенного в Самаре динамита. Глобально же область применения очень мощная и при этом ведущая себя относительно стабильно взрывчатки была максимально широка. Горные работы, строительство и, конечно же, военное дело. Впрочем, с последним пока было еще не совсем понятно. «Простите, а какой счет?» Федор Иванович повернулся к соседу, который яростно болел за моряков. 3-5, тот скривился и недовольно шмыгнул носом. «Ай, раззява, крепче крюк держи, это же не хер, чего ты его ласкаешь?» Такое сравнение, выданное в ответ на неудачный бросок нападающего моряков, вызвал в толпе задорный смех. Люди были в отличном настроении, Многие уже успели заправиться продающимися же здесь горячими калачами и махнуть стопку-другую водки. Исключительно для сугреву, конечно же. Впрочем, стоящие во множестве небольшими группами жандармы, приглядывающие за порядком, одним своим видом давали понять, что непотребств не потерпит. Жандармы из охранных команд были ребятами тертыми, крепко держащимися за свое место, жалование у них было втрое, а то и вчетверо от обычного солдатского, а потому службу знали от и до я. «Прошу прощения», — Попович обратился к тому же мужчине, — «а не подскажите, как можно получить место на трибуне?» Отвлеченный от матча горожанин с определенной неприязнью посмотрел на человека, которому просто просмотра игры мало, а нужен еще и комфорт при этом. Там он мотнул головой в сторону берега, будка, где билеты продают. Только на Преображенцев с Василеостровцами все уже небось продано, только на финал осталось, на завтра. Последний горожанин сказал с заметным злорадством в голосе, после чего отвернулся и вновь принялся кричать что-то гоняющим шайбу физкультурникам. Постояв еще немного в толпе, химик начал пробираться наружу, внимательно следя за тем, чтобы ничьи руки случайно не оказались в его карманах. Такие сборища народа всегда магнитом манили всяких темных личностей, зарабатывающих незаконными делишками, и уж их-то жандармы вокруг точно отпугнуть не могли. Выйдя на свободное от людей место, Попович немного встряхнул головой, избавляясь от звона в ушах, и двинул к увиденной чуть поодаль будке. Над окошком импровизированной кассы висел лист с ценами. Место на трибуне во время финальной игры, которая должна была состояться 23 февраля, должно было обойтись желающему в цельный рубль. Что характерно, цены на полуфиналы были на четверть дешевле. «Один билет на завтра», — наклонившись к небольшому окошку, произнес Попович. Он хоть и не был особым любителем таких забав, но в целом справедливо полагал, что, находясь в столице, нужно пробовать все новые, то что в почти родной уже провинциальной Самаре появится еще явно не скоро. Ну и с деньгами у директора завода проблем не было. Кроме высокого по любым меркам жалования в 1500 рублей серебром, на уровне генерал-майора примерно, Федор Иванович еще и премию немаленькую получил за динамит, а с ней еще и орден Святого Владимира 4-й степени. Гражданский, естественно, вариант, однако и он давал право на потомственное дворянство, что для выходца из крестьян было просто невиданным карьерным и социальным взлетом. Получив вместо своей монеты кусок разноцветного картона, Попович запахнул поплотнее пальто и отправился по набережной в сторону залива. У него сегодня вечером была запланирована встреча со своим непосредственным начальником Петром Григорьевичем Соболевским, который после ухода Севергина на пенсию, занял в делах его величества пост куратора химического направления. Ну а весь следующий день Федор Иванович собирался посвятить походу по магазинам. Нужно было накупить подарков для всей большой семьи, ждущей возвращения главы из командировки. Старший сын Поповича в этом году заканчивал училище и собирался поступать на высшие химические инженерные курсы, открытые при заводе, чем немало радовал отца. Путь наверх для его детей, благодаря стараниям бывшего крестьянина, обещал быть куда как легче, чем его собственный. Впрочем, наверное, в этом и есть смысл жизни человека. Глава 5. Вы уверены, ваше императорское величество, даже подготовивший по моему заданию реформу Спиранский был немного в шоке от темпов реформирования государства, которые я взял, едва надев императорский венец. Вот только мне наоборот казалось, что я слишком медлил все это время. Империя нуждалась в хорошем пинке, и я был готов его обеспечить. Такого в России еще не было. Не драматизируйте, Михаил Михайлович, я взял ручку и завизировал предложенный мне текст манифеста о начале земской реформы. Во-первых, городские думы отца имели изначально как бы небольшие полномочия, нежели вводимые нами земства, а во-вторых, на первом этапе земства все равно будут внедряться только в северных губерниях, так что до центральной России эти перемены дойдут не так, чтобы и скоро. Но допускать мужичьи до выборов, какими бы либералами не были местные ревнители реформ, да идея дать власть в руки обычным крестьянам, они в своих политических рассуждениях явно не доходили. Еще и женщинам. Последнее было лично моей закладкой на будущее. Формально закон не ограничивал выборщиков полом, проводя ценз исключительно в имущественной плоскости. Да, 99% всех богатств в России принадлежали мужчинам, но кто сказал, что так будет всегда? Ну, женщины, и что? Я пожал плечами, пускай местные помещики поиграются во власть, поучатся находить общий язык с людьми, почувствуют, что такое реальная работа. А там, глядишь, и на губернский уровень перейдем. Кроме географических ограничений, земская реформа на первом этапе у нас получилась весьма урезанной в плане, так сказать, глубины. В 1830-1831 года предполагалось проведение выборов в формируемые уездные органы самоуправления Архангельской, Пермской, Вологодской и Вятской губерний, тех, в которых крестьянская реформа уже закончилась, и общественная жизнь успела немного настояться. Был обозначен имущественный ценз, где за один голос принималось право владения минимальным неделимым земельным участком или его эквивалентная стоимость. Таким образом, обычный крестьянский двор имел один, реже два голоса, а какой-нибудь богатый заводчик мог владеть сразу несколькими сотнями голосов. Ну или помещик, пусть и потерявший право собственности на крепостных, но сохранив за собой всю землю. По той же схеме считали стоимость недвижимости в городах и другое имущество. Тут имелся хитрый выверт, поскольку подоходного налога в эти времена не существовало, на данном этапе развития бухгалтерии его просто невозможно было администрировать. Купцы и промышленники платили налог с ими же объявленной стоимости имущества. Естественно, это открывало просторное поле для занижения налоговых отчислений и прочих нарушений, однако в практической плоскости сделать с этим что-то было опять же просто невозможно. И вот введение земств было одним из косвенных способов стимулировать купцов и промышленников указывать в налоговых декларациях большие суммы для получения дополнительных голосов на выборах в местные органы самоуправления. Что же касается полномочий, которые должны были получить земства, то тут они были сосредоточены исключительно вокруг повседневной хозяйственной и бытовой жизни уезда. Введение земств в будущем должны были быть переданы больницы, школы, надзор за дорогами и мостами, а также прочие сферы жизни, управлять которыми с места удобнее и логичнее, чем из центра империи. Ну и, конечно, последним, скрытым от других, но при этом не менее важным резоном проведения земской реформы я видел необходимость постепенного приучения людей к элементам народовластия. Нет, безусловно, идеальной политической системой я видел самодержавие с собой во главе, было бы странно, будь это по-другому, однако в то, что удастся пройти все бурные годы конца 19 и начала 20 века без дележа власти, виделось мне крайне маловероятным. В том или ином виде, вероятно, придется организовывать парламент и прочие положенные в таком случае демократические институты. И вот тут лучше бы, чтобы народ был к этому делу минимально готов. Насколько я помню, в нашей истории революция 1905 года стала бомбой, взорвавшей плотину самодержавия, охлынувшая бурным потоком на людей политическая жизнь привела к тяжким последствиям. Все-таки в этом деле англичане – самые большие молодцы. Они умеют так стравливать пар из котла, чтобы постоянно поддерживать высокое давление и при этом никогда не доводить до взрыва. Есть чему поучиться. В большом зале недавно достроенного здания главного штаба, замкнувшего Дворцовую площадь и придав ей вид знакомый из будущего, не хвватало только колонны посередине. 3 марта 1830 года собрался весь цвет российского генералитета. Ну, во всяком случае, та его часть, которая в этот момент находилась в столице. Итак, господа, перед вами несколько эскизных вариантов будущей походной формы российской императорской армии. В этот раз я вам взял в руки указку и занял место лектора. Ну а генералы изображали из себя прилежных учеников. Я хочу, чтобы вы изучили варианты и представили мне отчет по каждому из предложенных элементов. Впрочем, не ограничиваю и вашу фантазию, если вы сможете предложить что-нибудь свое, буду только рад. Вслед за финансовой, крестьянской и земской реформами готовилась еще целая пачка изменений, которые должны были по моему замыслу преобразовать страну. Одной из таких реформ, запланированной, правда, на чуть более отдаленное время, где-то на 1832-33 года, была реформа вооруженных сил империи. К ней мы тоже готовились, постепенно собирая документацию, определяя штаты и вырабатывая в первую очередь у себя понимание того, что в итоге мы хотим получить. Почему предлагаемая вами, ваше императорское величество, форма выглядит так, поднял руку Паскевич. Тут он взлететь столь же высоко, как в прошлой истории, пока не сумел и занимал должность заместителя начальника главного штаба. Может, со временем это изменится, однако пока Иван Федорович никак особо проявить себя не успел. Хм, бледно, вариант офицерского походного кителя, предложенного ГГ для армейских полков. Китель нижних чинов должен был быть примерно такого же покроя, только без нагрудных карманов и не на пуговицах, а на крючках, для удешевления конструкции. «Именно так она и должна выглядеть», — кивнул я, принимая характеристику, данную Паскевичем, как должное. «Я предъявляю к походной форме такие требования. Она должна быть крепкой, удобной и дешевой. Заметьте, господа, не слова о красоте. Красоту оставим гвардии, то только на время парадов. Вам слово, Александр Иванович». Я передал указку генерал-квартирмейстеру, который по моему заданию занимался изготовлением образцов формы и знал ее от того как бы не лучше меня. Нидгард прочистил горло и со свойственной немцам педантичностью принялся описывать то, что у нас с ним получилось. Начнем с вариантов головного убора, их четыре. Первый вариант, достаточно стандартный. Фуражка на тулье, штампованная медная кокарда, без козырька для нижних чинов и, возможно, с козырьком для офицеров. Генерал-квартирмейстер сделал шаг дальше и остановился у следующего манекена. Далее идут новинки, предложенные его императорским величеством. Плоская шапка с такой же медной кокардой. Из достоинств максимальная дешевизна производства, такой головной убор выйдет втрое меньше по деньгам, чем даже бескозырная фуражка. Плоской шапкой я обозвал простейшую пилотку, выглядящую примерно так, как показывали в фильмах про войну. Кроме пилотки я предложил еще мягкие кепи и береты. Последнее было очевидно слишком авангардно для местных генералов, однако в качестве варианта почему бы и не опробовать. Чем же вам, ваше императорское величество, кивернаши, ни одной войной опробованные не угодили? Это уже подал голос Дебич, которому явно предложенные мною варианты головных уборов по душе не пришлись. Крепкие, от сабельного удара при случае спасти способны, ну и выглядит браво, росту добавляет визуально. А с чего вы взяли, Иван Иванович, что добавление роста, это хорошо, удивленно вскинул брови я. Только вражескому стрелку целиться тем самым помогаем, больше пользы от того, ни капли. А для защиты головы в будущем солдаты в бою будут носить вот такие стальные шлемы. Я достал пару заранее приготовленных касок и водрузил одну из них на голову манекена с пилоткой. Шлем сел как влитый. Пока массово изготавливать такие, визуально похожие на английские супницы, только чуть более глубокие и с уменьшенными полями, каски мы не могли. Не хватало производственных мощностей. Впрочем, и на войну мы прямо завтра не собирались. Время на то, чтобы оснастить ими всю армию, в запасе было достаточно. «Оригинально», — хмыкнул Михаил, присутствовавший на совещании как генерал-фельдцейхмейстер. Он уже привык к постоянным новшествам от меня и, в общем-то, научился на них реагировать спокойно. Выглядит, однако, по-уродски. Зато пулю винтовочную держит с 300 шагов, пожал плечами я. Мне кажется, это важнее. А по цене стоимость плоской шапки и каски суммарно выходит примерно, как стандартный пехотный кивер. Только кивер менять нужно раз в 5 лет, а эту железку разве что подкрашивать иногда придется, а так сносу ей вообще нет. Вот и выбирай, что солдату будет полезнее в бою, красота или надежная защита. Господа, взял слово новый военный министр Красовский. Решение о изменениях в форме на принципах, высказанных его величеством, уже принято. Давайте не будем спорить и попробуем определить наиболее удачные элементы формы, кои пойдут далее в работу. После того, как в начале 1829 года Кульнев запросился в отставку, я столкнулся с тем, что под рукой не осталось достаточно опытных и авторитетных генералов, которых можно было бы назначить на данный пост. Шутка ли, империя почти 20 лет уже не вела войн, годичная заварушка с Турцией не в счет, там больше австрияки воевали, а мы в стороне отсиделись, а поколение героев Отечественной войны уже отходило от дел. Нет, были у меня проверенные Каменский, тот же Ермолов, но первый органически не подходил для кабинетной работы, а второй нужен был на своем месте на Кавказе. В итоге министром я назначил генерала Толя, с которым еще в 1812 году ездил на переговоры с Бонапартом. Карл Федорович был опытным, знающим генералом и, главное, крепким штабистом, которому войны с бумажками удаются как бы не лучше, чем непосредственно с супостатом. Казалось бы, идеальная кандидатура. Однако Толь очень быстро стал проявлять дурной характер, пререкаться и саботировать подготовку к военной реформе. По мнению генерала, русская армия и так была на пике могущества, и пытаться что-то улучшить, только портить. Вот примерно такие мнения в той истории привели нас к поражению в Крымской войне. Поэтому Толя я быстро убрал и на его место поставил Красовского, пока он мое доверие оправдывал. Действительно, господа, Командир гвардейского корпуса Александр Львович Воинов, нахмурившись, оглядел собравшихся. Это был человек честный, справедливый и достаточно бесхитростный, чтобы ему можно было доверить гвардию. «Давайте Александр Иванович нам все покажет и расскажет, а уж потом будем высказывать свое мнение». «Благодарю», — отозвался Нидгард и принялся дальше описывать предполагаемую форму. «Как видите, в качестве зимней одежды мы видим теплую шинель, которая летом может служить в качестве походной постели, а в случае отсутствия в ней необходимости собираться в скатке и удобно носиться через плечо». Шинельная скатка как раз была надета на соседний манекен, в который генерал-квартирмейстер ткнул указкой. После этого перешел к описанию кителя, штанов, нормальных широких, а не современных лосиноподобных. Согласно широко известной тут байке, парадные лосины кавалергардов времен Павла и раннего Александра настолько плотно облегали ноги, что их можно было надеть исключительно в мокром виде, а когда они высыхали, ногу невозможно было согнуть в колене. Оттого стоящие на посту кавалергарды представляли собой недвижимые статуи, что крайне радовало любящего красивую форму отца. Говорили, не знаю правда, насколько это соответствовало истине, что заступающих на пост кавалергардов привозили ко дворцу и чуть ли не под руки заносили внутрь, поскольку передвигаться сами они были решительно не способны. Уже чуть позже лосины, которые, кстати, делались из тонкой лосиной кожи, откуда и название, стали делать чуть более свободными, и подобный цирк прекратился. Кроме новой формы предлагалось также полностью пересмотреть снаряжение. Жесткие кожаные ранцы заменялись на парусиновые с каучуковой пропиткой, что позволяло сэкономить пару килограмм веса, добавлялась кожаная ременно-плечевая система, на которую предполагалось повесить тесак, он также должен был выполнять функцию штыка, малую лопатку, сухарную сумку, флягу и подсумки с патронами. Кроме того, в качестве совсем экзотического элемента я предлагал добавить к форме пару кожаных наколенников, возможно отдельно, а возможно сразу нашивать их на штаны, которые при копании окопов и других земляных работах должны были добавить эту делу удобства.